Глава 20. Плато Паланского, планета Фаренго, 9КВ-97-2, система звезды Талис, 26 октября 416 года эры восстановления. Старые камни отдыхали от дневного зноя. Плоскогорье, широкими террасами сбегавшее к прибрежным равнинам западного континента, покрывало мелкая, подчиненная ветрам и смерчам, серая пыль. Эти пустынные земли забыли резкие песни крылатых рептилий и шелест растений. Биосфера Фаренго давно пережила эпохи своего расцвета, и теперь только вялый кустарник, похожий на обломки кроличьих клеток, цеплялся за камни и за жизнь на разглаженном ветрами плато. Даже жутким летним торнадо, поднимавшим в алые небеса планеты миллионы тонн пыли, не удавалось вырвать эти кусты клетки из захваченных ими трещин и расселин. Их цепкие и твердые вековые корни проникли на десятки и сотни метров вглубь плато. Самые длинные из корней достигли подземного лабиринта и закрепились на его гладких плитах, отшлифованных в те времена, когда далекие предки кустов клеток ветвились и вырастали деревьями, давая укрытие страшноватым бронированным животным Фаренго. Ни крылатые рептилии, ни грозные броненосцы не дожили до сумерек древней планеты. Ее солнце все так же согревало красными лучами равнины и океаны, но время стерло высокие горы, обмелели океанские глубины, а о крупной наземной фауне напоминали лишь бескрайние поля окаменевших скелетов. В низинах скопилась мертвая пыль, вода океанов стала прозрачной и безжизненной, как в предначальные эпохи этого мира. Только рядом с подводными вулканами теплились очаги вымирающей жизни. Похожие на осьминогов бледные существа грелись около сероводородных гейзеров, а ленивые игольчатые рыбы паслись на придонных пастбищах бледных водорослей. В родовой памяти осьминогов и рыб обитали смутные тени воспоминаний о древних катастрофах, об огне, приходившем из космоса в незапамятные времена. Поэтому осьминоги и рыбы забеспокоились, когда в ночном небе над океаном внезапно расцвел огненный цветок, предвестник космического гостя. Осьминоги и рыбы спрятались под камни, ожидая худшего. Но космический гость не потревожил океанских глубин, он пролетел над темными волнами, над песками и пылью прибрежных равнин и со страшным ревом обрушился на плоскогорье. Столбы огня прошли по плато, сжигая кусты клетки. Над столбами вырос хищный силуэт скегера, от треугольного корпуса отскочили полуциркули посадочных лап, и космический гость твердо уперся ими в обожженный грунт. Не прошло и 30 минут, как свернулся еще горячий защитный экран, и к поверхности планеты выдвинулась гибкая кишка трапа. Одновременно с лап спрыгнули на камни мелкие роботы, они по спирали обежали площадку и остановились в 50 метрах от скегера, образовав защитное кольцо. Затем из кишки выпрыгнула пара странных существ, быстрых, серых, полутораметровых, с телом крысы и головой большой таксы. Существа были выведены на Земле в последние века перед принятием генетических законов. Тогда генетика стала домашним занятием миллионов людей, которые за деньги или просто для развлечения выводили в домашних инкубаторах целые армии странных, забавных, а иногда и смертельно опасных существ. Суровые законы отцов-восстановителей прекратили эту частную практику. Большинство мутантов было запрещено и уничтожено. Некоторые из выживших со временем деградировали в хищных монстров, как тормаги, но отдельные любительские разработки были одобрены. Крыса-псы или морлифы попали в короткий список разрешенных полезных мутантов. Оказалось, что эти умные животные, результат чрезвычайно удачного генетического скрещивания собаки и крысы, способны органично приспосабливаться к условиям иных миров. Шерма привезла на Фаренго пару трехлетних морлифов-следопытов, им еще на Максвелле имплантировали газовые фильтры, и теперь крысы-псы могли дышать воздухом древней планеты. Шерма и Некич полагали, что в подземном лабиринте морлифы могут оказаться более эффективными помощниками и защитниками людей, чем киборги. Каждый мутант имел встроенный в черепную кость коммуникатор. Самца звали Дунс, а самку — Дорс. Они выполняли только команды Шермы, и Вольск решил, что, кроме всего прочего, следопыты призваны охранять начальницу экспедиции. Морлифы обследовали прилегающую территорию и пропищали Шерме, что ничего опасного не обнаружили. Только после стали выгружать оборудование, на поверхность Фаренго высадили группу киборгов. универсальный киборг для земляных работ занял треть грузового отсека, поэтому вместо вертолета экспедицию оснастили беспилотным летающим разведчиком, а боевых роботов-пауков в комплекте было всего 3, тогда, как обычно, на планеты с биосферой их брали не меньше 5. На одном из 2 транспортных роботов установили молекулярный синтезатор воды и пищи. Еще до эры восстановления такие аппараты, способные превращать песок и минералы в пищу и воду, навсегда решили проблемы голода и жажды. На втором транспортнике закрепили габаритный контейнер с надувным 6-местным жилым модулем. Он мог перерабатывать почти любой инопланетный воздух в земной. Махоника проверил функциональный блок модуля и остался доволен качеством исходного газа. Пока он разворачивал на охраняемой площадке роботов, большой киборг трансформировался во что-то среднее между буром и экскаватором. Он вгрызся в грунт, укрытие для скегера из посадочной ямы быстро превратилось в котлован. Вольск и Вей тем временем установили пенетратор и пробили им скальное основание площадки на глубину 8 метров. Примечание: пенетратор — геолого-разведочный аппарат для бурения, направленный взрывом. Конец примечания. Как и ожидалось, скала под 3-метровым слоем грунта была сплошной. В дыру, пробитую пенетратором, ввели геологический сканер. Он показал, что ближайшее ответвление лабиринта Анволи находилось в 100 метрах от места посадки на глубине 38 метров. «До утра мы до лабиринта не доберемся», — определил Некич. «Скала очень твердая, а взрывать ее мы не можем. Нас сразу же обнаружат. Даже до вечера киборг не пробьется сквозь 40 метров сплошного сиенита». «Сканер показывает», — заметил Вей, — «что в 5 километрах к северу пещеры залегают близко к поверхности. Там до них метров 13-15, не больше. За 1,5 стандартных часа мы туда сможем переместиться». «Надо еще ждать, пока робот закопает корабль», — отозвался Махонику. «Будем ждать», — подытожила Шерма, внимательно изучая 3-мерную схему пещер на экране сканера. «Между прочим, мы сейчас как раз над большим коридором, но он здесь на глубине 400 метров». Она посмотрела на темный восточный горизонт и приказала Махонику: «Отправь на север разведчика, пусть посмотрит, что там». Не прошло и получаса, когда разведчик передал изображение северного участка плоскогорья. Там, где сканер показывал минимальное расстояние от поверхности до верхних пещер лабиринта Анволи, на изображении были видны глубокие провалы и трещины. «Это не каверна. Там сквозная дыра. Сквозная, Шей, я уверен. Потолок пещеры провалился». Махонику не скрывал радости. «Киборг расширит лаз за несколько минут». «Тому, кто охраняет лабиринт», — послышался голос Овиты, — «об этой дыре тоже известно». «Выбирать не приходится, ой». Шерма глянула на котлован, углубленный настолько, что за его краем уже не было видно землеройного робота. «Эта дыра — единственная возможность попасть в пещеру до рассвета. Будем двигаться на север. Впереди пойдут пауки, за ними морлифы, затем транспортники и люди. Мы с Хэмом останемся здесь, пока киборг не закопает скегер. Потом мы вас догоним. Старшим на время передислокации назначаю капитана Некича». «Слушай команду. Выстраиваемся в колонну, интервал 2 метра, я замыкаю». Некич поймал брошенный ему Шермой пульт управления группировкой роботов и распорядился уже в качестве старшего никому не отходить от колонны и не отставать. «Дежавю», — невесело подумал Вольск, — «дежавю. Вот так же и на Кедронии мы всем кодлом топали к накопителю».